Глава 27. Мы вместе с Кроу стояли на той же смотровой площадке, дыша свежим воздухом. Прошло 3 дня с момента атаки, но следы маны до сих пор ощущались в воздухе. Наконец Кроу кивнул сам себе и повернулся ко мне. Лицо у него было усталое, но глаза горели решимостью. «Артега не успокоится», — произнес Кроу. «В этом я абсолютно уверен. И кто знает, до чего он додумается в следующий раз. Этот идиот ведь и до призыва князя ада в наш мир может додуматься однажды или чего-то подобного. Мне это, если честно, надоело. Пора с ним разобраться раз и навсегда». «У вас есть план?» — уточнил я. «Конечно. И ты сыграешь в нем важную роль», — уверенно кивнул он. Я замер. Кроу смотрел на меня в упор, и в этом взгляде не было ни капли сомнения. Только холодная, расчетливая уверенность человека, который просчитал все варианты и пришел к единственному возможному выводу. «У Артеги есть ученик, его единственный внук. Парень 25 лет, амбициозен, талантлив, но до жути самоуверен. Обычно он развлекается в городке, расположенном возле башни Артеги. Это в 3 днях пути к юго-востоку от нас». «Значит, вы хотите, чтобы я его... того?» — провел я пальцем по шее. «А вот это тебе решать», — Кроу остановился и посмотрел на меня в упор. «Убить, покалечить, унизить так, чтобы он прибежал к учителю с воплями о помощи, мне не столь важно. Главное — заставить Артегу покинуть свою башню». «Значит, выманить?» — понимающе кивнул я. «Артега уже 20 лет не покидает свою цитадель. Он боится, что если выйдет, я ударю в ответ. Его башня защищена очень хорошо. Хотя в теории я пробью эту защиту, вот только подготовка к такому удару займет слишком много времени. Но и не стоит забывать про договор с императором. Я не лезу к ним, и они не лезут на мою территорию. Начинать очередной виток этого противостояния мне совсем не хочется». «Значит, вы хотите, чтобы он сам явился на вашу территорию, чтобы избежать любых претензий и формально соблюсти договор?» «Именно. Его ученик — единственное, что, пожалуй, может заставить этого старого затворника выглянуть из своей норы. Идеально было бы его похитить. Тогда Артега точно придет. Но это слишком рискованно. Если честно, убить мага такой силы куда проще, чем похитить». Я обдумывал услышанное. «Послать ученика против ученика. Старая школа магических разборок, о которой я читал в книгах. Раньше это было обычным делом. Маги выясняли отношения через своих подопечных, не рискуя собственными шкурами. Это не даст остальным архимагам вмешаться». «А если я не справлюсь?» «Справишься. В тебе я не сомневаюсь. Ты сильнее его ученика, даже несмотря на разницу в возрасте. Артега, конечно, вложил в него много сил. Но это не отменяет того факта, что его внук — бездарность на фоне своего деда. Ему никогда не стать архимагом». «Хорошо, я сделаю это», — кивнул, обдумав все перспективы. «Это ведь было и в моих интересах. Избавившись от такого сильного врага, я облегчу свою жизнь на будущее». «И еще, я дам тебе кое-что». Он достал из складок плаща небольшой предмет. Темный матовый кристалл размером с фалангу пальца, оправленный в потускневшее серебро. Кристалл пульсировал слабым внутренним светом, и я сразу почувствовал в нем сложное пространственное плетение. «Портал?» «Да. Артефакт экстренного переноса. Если вдруг Артега явится лично, активируй его. Он перенесет тебя ко мне. Но дальше уже моя очередь». Я взял артефакт, повертел в пальцах, после чего спрятал во внутренний карман одежды поближе к сердцу. «И еще», — добавил Кроу, и его голос стал жестче. «Не геройствуй. Это поручение не стоит твоей жизни. Если поймешь, что не получится, уходи. Лучше упустить возможность, чем потерять ученика. Спешить нам некуда. А ты мне нужен живым, понял?» «Понял, учитель». «Тогда готовься. Выезжаешь завтра на рассвете. Своим ходом. Не стоит привлекать внимание Артеги пространственными перемещениями». Я кивнул, принимая инструкции. Кроу умел планировать. В этом я убеждался не раз. В ту ночь я почти не спал. Лежал на койке, слушая дыхание Шира, дрыхнущего на подушке рядом, и прокручивал в голове возможные сценарии. Элементали чувствовали мое беспокойство. Сильф то и дело прилетала под дверь, проверяя, все ли в порядке. «Ты как?» — спросил Шира, которого я разбудил, когда в очередной раз перевернулся с бока на бок. «Не спится». «Это заметно. Думаешь, не справишься?» «Справлюсь. Просто думаю, как это лучше сделать и как с ним поступить». «Убьешь?» Я помолчал. «Хороший вопрос. Кроу оставил решение за мной, и это, пожалуй, было самым сложным». «Не знаю. Посмотрю по обстоятельствам», — честно ответил я. «Убить его, скорее всего, будет проще всего, но проще не значит лучше». «Мудро», — хмыкнул мельчонок. «Ладно, спи давай. И не мешай нормальным белкам спать». Время в пути пролетело незаметно. Город же встретил меня серым небом и моросящим дождем. Типичная погода для этих мест — сырая, промозглая, пробирающая до костей. Я остановился в небольшой гостинице на окраине, где не спрашивали, кто ты, откуда. Золото не пахнет. Увы, этот город был далековато от моего родного, так что моя сеть не успела еще дотянуться до него. Так что пришлось заниматься разведкой лично. Я призвал трех воронов, которые тут же бесшумно растворились в сером небе. Ответ от них пришел через пару часов. Я сидел в своей комнате, закрыв глаза, и через метку принимал эту информацию, учась фильтровать, отделяя важное от второстепенного. Кайл нашелся быстро. Он сидел в богато выглядящей таверне центрального района. Пил вино, громко смеялся и рассказывал что-то молодым девушкам, которые окружали его. Судя по лицам слушательниц, эту историю они слышали уже раз 20, но платил он хорошо, поэтому терпели и поддакивали. Выглядел он точно так, как я и ожидал. Высокий, светловолосый, с излишне самоуверенной улыбкой. Одет богато, но без вкуса, слишком много золота, слишком яркие цвета. Пьет много, говорит громко, да руками размахивает. Типичный мажор, которому всю жизнь все сходило с рук. На второй день я подключил пауков. Их в городе было много. Старые дома, старые подвалы, темные углы создавали идеальные условия. Я придумал с десяток способов его устранить. Вот только все оказалось уж слишком просто. Будто передо мной поставили приманку, на которую я должен был клюнуть. Поэтому я не спешил. За 3 дня я успел узнать о нем очень многое. Слабости. Женщины, вино, азартные игры. Особенно женщины. В городе у него уже 3 любовницы, и он постоянно ищет новых. Тратит на девушек бешеные деньги. В золоте дед его не ограничивает. Конечно, я мог бы все сделать быстро, убив его прямо в таверне. Но зачем поднимать лишний шум и оставлять кучу свидетелей? Лучше заманить его в тихое место, благо есть способы, учитывая его слабости. Кое-какие данные по этому городу от Шея у меня все же были. Например, список людей, которых можно нанять за звонкую монету. Пролистав список, я остановился на одной кандидатуре. Местная девушка, зовут Лира. Работает в той же таверне подавальщицей. Красивая, умная, но бедная. Нуждается в деньгах. Я задумался. Использовать наемную девушку было рискованно. Если она проболтается или ее поймают, вся операция пойдет прахом. Но если действовать аккуратно, если предусмотреть все варианты... Да, решено. Лично встречаться с девушкой я не стал, дабы не рисковать. Просто оставил ей послание в ее же комнате при помощи ворона. Письмо с инструкцией и задаток в 10 золотых. Плюс 10 пообещал по завершению. Этих денег ей должно хватить, чтобы свалить отсюда куда подальше и неплохо устроиться. Разумеется, отказаться от такой возможности она не смогла. Вечером я сидел в темном углу таверны, прикрыв лицо капюшоном, и наблюдал. Лера подсела к Кайлу через полчаса после моего прихода. Играла она великолепно. Застенчивая, но не слишком. Умная, но не навязчивая. Доступная, но не дешевая. То, что нужно для такого типа. Он клюнул мгновенно. Уже через час они сидели в обменинку, и он громко обещал показать ей настоящую магию. Лера делала большие глаза и ахала в нужных местах. «Хороша». Я усмехнулся про себя. Самоуверенность — страшная вещь. Особенно, когда она подкреплена деньгами и отсутствием реальных врагов. Когда они вышли из таверны и отправились к ней домой, я двинулся следом, держась в тени. Ворон следил сверху, пауки снизу. Вокруг не было ничего подозрительного. Обычный вечерний город. Я проследовал за этой парочкой до нужного дома и ждал. Сердце билось ровно, спокойно. Руки не дрожали. Я прокручивал в голове варианты. Убить? Покалечить? Унизить? Этот ученик был никчемным человеком, прожигал жизнь, тратил деньги деда и ни о чем не думал. Он даже к учителю своему за эти дни ни разу не пришел. Он был для меня не опасен, однако... Если учитель разберется с архимагом Артегой, то все его имущество перейдет этому парню. И кто знает, какие знания он найдет внутри и не захочет ли отомстить за деда. А мстители мне были совсем не нужны. Так что вариант на самом деле мог быть только один. Когда Лира подала условный знак, три удара по подоконнику, я вошел. Сама девушка тем временем быстро покинула дом, удаляясь как можно дальше. Я вошел в комнату. Ученик архимага не заметил меня, отвлеченный своими мыслями. Так что мне оставалось только подойти почти вплотную и сделать свое дело. Мой кинжал тихо вошел в его грудь, но почему-то он не умер сразу, успев обернуться, уставившись в мои глаза. В его глазах мелькнуло удивление, а затем страх, настоящий животный страх, когда понимаешь, что смерть стоит прямо перед тобой. «Ты...» Я не дал ему договорить. Нити сорвались с пальцев, впиваясь в его тело, парализуя движение. Он дернулся, пытаясь высвободиться, но я был быстрее. Мана моей жертвы бурлила, пытаясь разрезать мои нити, но я чувствовал каждое его движение, каждую попытку освободиться. Если даже прямой удар в сердце его не убил, пришло время действовать наверняка. Моя нить затянулась на его шее. Усилие воли, и вот уже его голова опадает на землю. Его тело дернулось пару раз и обмякло, повиснув в нитях, как марионетка, у которой обрезали веревки. Я опустил тело на пол и замер, прислушиваясь. Город жил своей жизнью, будто бы ничего и не произошло. Я развернулся, чтобы уйти, и замер. Я ошибся. Воздух в комнате изменился и стал тяжелым, плотным, наполненным такой мощью, что у меня подкосились колени. Все мое естество вопило об опасности, и я сразу понял, почему. Прямо передо мной, в трех шагах, пространство начало искажаться. Телепорт. Я узнал это ощущение. Я сам учился такому у Кроу. Но то, что происходило сейчас, было на порядок мощнее, грубее, яростнее. Кто-то пробивал ткань реальности, не заботясь о тонкости, просто ломая пространство голой силой. Такая телепортация могла убить самого мага, если бы он ошибся в расчетах. Но тому, кто это делал, было плевать. Я знал, кто это. Вспышка, грохот, разрыв, из которого хлынули свет и запах озона. В центре комнаты стоял он, архимаг Артега. Высокий, сухой старик с горящими бешенством глазами. Его седые волосы развивались, хотя ветра не было. Вокруг него потрескивали молнии, готовые сорваться в любую секунду. От архимага исходила такая сила, что воздух плавился, а камни пола начинали трескаться. Он смотрел на тело ученика, и в этом взгляде было все — гнев, боль, жажда мести. Потом он перевел взгляд на меня. «Ты!» — выдохнул он. И от этого выдоха воздух в комнате нагрелся так, что стало трудно дышать. Мои легкие обожгло. Волосы на голове начали потрескивать. «Ты посмел!» Я не стал ждать, пока он закончит. Рука метнулась к карману, пальцы сжали кристалл, ломая оправу. Мир дернулся, рассыпаясь на осколки. И меня потянуло куда-то очень далеко.